опять звезда зовет лететь в осенний туман. Мертв печальный город, верный беспризорным ветрам. Дым, как стая, разлетится в полуночной тиши. И во сне мне будет сниться сказка забытой души. Синей краской проведу черту в эту сказку. Я как в дом войду, эта сказка все зовет на меня в мир прекрасный сквозь сомнения дня. Что я солгал о счастье и придумал любовь. Чай не в силах отогреть мою застывшую кровь. Дверь пустынным эхом хлопнет где-то там за спиной. Верь, мы, может быть, когда-нибудь вернемся домой. Синей краской проведу черту в эту сказку. Я как в дом войду, эта сказка все зовет на меня в мир прекрасный сквозь сомнения дня. В котором жил когда-то добрый маленький принц, взмыл листком последним и упал в осеннюю склизь. Пусть стирает дождь его мечты одну за другой. Грусть допишет сказку за меня слепою рукой. Синей краской проведу черту в эту сказку. Я как в дом войду, эта сказка все зовет на меня в мир прекрасный сквозь сомнения дня.